217. Июнь 5. Владыка посылает благословение. Владыка хочет видеть побеждающим мощно. Владыка напутствие шлет на путях новых нахождений. Как бы открыт вход в обширное хранилище ценностей, где можно выбрать по желанию. Выбрав среди них нечто, мыслью сосредоточиваются на нем, и оно начинает тут же чудесно расти, заполняя сознание и развертываясь подобно цветку, распускающемуся под лучами солнца. Луч мысли ту же чудодейственную силу имеет. Луч мысли магнетичен. Освещая явление этим лучом, мысль как бы развертывает всю его сущность. Не ценим полеты в астрале. Доступно даже медиумам, служат часто признаком склонности к психизму. Но полеты в ментале желательны. Тело мысли выше и тоньше и не подвержено опасностям низших слоев. Летать может лишь оформленное и развитое ментальное тело. Конечно, способность к полетам в нем связана тесно с деятельностью центров. Нельзя летать при спящих центрах. Прежде овладения новой способностью, хорошо предпослать этому мысль и, возвращаясь к ней и сосредоточиваясь на ней, усиливать даваемую возможность. Овладение следует за осознанием. Учитель укажет более близкие пути овладения. Учитель хочет способности приумножить. Учитель прокладывает пути к достижению. Полет в теле мысли требует предварительного условия перенесения бытия в мысль. Мало осознать, что фактически человек живет мыслью и мыслит всегда. Надо еще утвердить независимость пребывания в сферах мысли от явлений плотного мира, воздействующих на тело и его органы непосредственно. Победа над ощущениями голода, холода и всеми остальными ведет к овладению этой несвязанностью или независимостью мысли. Подобно тому, как художник оформляет картину, или скульптор изображение, или резчик по дереву нужную форму, так и мыслитель внутри выкристаллизовывает четкую форму мысли и всего процесса, ведущего к реализации способности дальних полетов. Нужно видеть себя овладевшим желаемой формой использования ментального проводника. Подобно снежному кому будут нарастать возможности осуществления желаемой способности. Ведь учитель около, и он укажет, как и поможет, если есть к тому достаточно сильные устремления и право на достижение. Мало ли кто чего хочет. Право на достижение дается прежними накоплениями. И когда оно есть, учителю легко ускорить процесс и помочь закону. Обреченность уходящих с исторической сцены людей диктуется эволюцией. Кто же может идти против наших планов? Но если это наши люди, то в большом хозяйстве им всегда найдется применение. Не забываем услуг, оказанных нам и исполнителей верных. Если шли и исполняли его имя свое, это не наши. Наши идут именем Владыки, и потому успешны всегда.